Когда пришел Дао Гань, все принялись за чай, но как только судья Ди отложил шапочку, вошел начальник стражи и объявил о прибытии госпожи Лян. Судья переглянулся со своими помощниками. «Разговор будет не из легких», — пробормотал он. Госпожа Лян выглядела гораздо лучше, чем во время первого визита. Волосы ее были аккуратно уложены, и в глазах сквозила какая-то живость. Когда советник усадил ее в удобное кресло напротив стола, судья Ди с печалью в голосе произнес: «Госпожа, я нашел, наконец, достаточно улик для ареста Линь Фаня. В то же время я раскрыл еще одно убийство, совершенное им здесь, в Пуяне». «Вы нашли тело Лян Кэфа?» — воскликнула старая дама. «Я не могу утверждать, что это был ваш внук, госпожа», — ответил судья. «Остался только скелет, и опознать его невозможно». «Это он!» — запричитала госпожа Лян. «Линь Фань задумал убить его, как только узнал, что юноша выследил его в Пуяне. Так вот, когда мы убегали из горевшей постройки, падавшая балка сломала левую руку Лян Кэфа. Когда только мы оказались в безопасности, руку ему вправили, но кость неправильно срослась». Судья задумчиво посмотрел на нее, медленно поглаживая бакенбарды. Наконец он сказал: «Мне очень жаль, но на левой плечевой кости скелета действительно был заметен плохо сросшийся перелом. Я знаю, что Линь Фань убил моего внука», — простонала госпожа Лян. Она вся затряслась, по впалым щекам потекли слезы. Советник Хун быстро поднес ей чашку горячего чая. Судья подождал, пока она возьмет себя в руки, и сказал: «Можете не сомневаться, госпожа, что это убийство будет отомщено. Мне бы не хотелось расстраивать вас еще более, но все же я должен задать вам несколько вопросов. Из записей, которые вы мне передали, следует, что после бегства из горящего дома вы с Лян Кэфа укрылись у своего дальнего родственника. Могли бы вы поподробнее рассказать, как вам удалось ускользнуть от нападавших бандитов и как вы добрались до того человека?» Госпожа Лян отсутствующим взглядом посмотрела на судью. Вдруг она начала судорожно всхлипывать. «Это было так страшно!» — сквозь слезы произнесла она. «Я не хочу вспоминать, я...» — голос ее оборвался. Судья Ди подал знак советнику. Тот обнял госпожу Лян за плечи и увел ее. «Бесполезно», — махнул рукой судья. Дао Гань пощипал волоски на левой щеке и поинтересовался: «Ваша светлость, к чему вам подробности бегства из подожженного дома?» «Некоторые детали этого дела, — ответил судья Ди, — ставят меня в тупик. Но это мы можем обсудить позже. Сначала давайте посмотрим, какие действия нам следует предпринять против Линь Фаня». «Этот негодяй чрезвычайно хитер. Надо будет сформулировать обвинение с величайшей осторожностью». «Мне кажется, ваша светлость, — сказал советник, — за основу следует взять убийство Лян Кэфа. Это самое серьезное обвинение. Если бы нам удалось осудить его за это, можно было бы не возиться с делами о контрабанде и о нападении на нас». Трое других помощников одобрительно кивнули, но судья никак не отреагировал. Казалось, он напряженно размышляет. Наконец он нарушил молчание. «У Линь Фаня была масса времени, чтобы замести следы соляной контрабанды. Не думаю, что удастся собрать достаточно улик, чтобы осудить его по этому обвинению. Кроме того, даже если бы я смог заставить его сознаться, он бы ускользнул от нас. Ведь случаи нарушения государственной монополии не входят в мою юрисдикцию. Их может рассматривать только провинциальный суд. Но тогда у Линь Фаня появится время и возможность оповестить своих родственников и друзей, которые подкупят всех, кого можно». Далее. Его попытка запереть нас в бронзовом куполе есть не что иное, как покушение на убийство. К тому же речь идет об убийстве слуги империи. Надо заглянуть в кодекс. Если мне не изменяет память, такое покушение расценивается как преступление против государства. Пожалуй, это наш шанс. Он задумчиво покрутил усы. Но разве убийство Лян Кэфа недостаточно сильный аргумент? Спросил Дао Гань. Судья Ди медленно покачал головой. «Но не с теми же уликами, которые у нас есть», — ответил судья. «Мы не знаем, когда и как было совершено убийство». Согласно записям, Линь Фань прикрыл храм из-за беспутства монахов. Он может преспокойно объяснить убийство, сказав, к примеру, что Лян Кэфа, шпионя за ним, завел знакомство с монахами и что, скорее всего, они и убили его после ссоры, вспыхнувшей во время азартной игры, а труп спрятали под колоколом. Мажун был расстроен. «Раз мы знаем, — не вытерпел он, — что Линь Фань совершил столько преступлений, сколько одному небу известно, зачем возиться с судебными тонкостями? Подвергнем его пыткам, и пусть попробует отпираться». «Ты забываешь, — сказал судья, — что Линь Фань уже не молод. Если мы подвергнем его суровой пытке, он может просто скончаться на месте, и тогда бед не оберешься. Нет, мы можем рассчитывать лишь на какие-то дополнительные доказательства. На дневном заседании суда я собираюсь заслушать управляющего Линь Фаня и капитана лодки. Они ребята здоровые, и если необходимо, мы допросим их с той жестокостью, которую допускает закон. Так вот, пусть Мажун с советником Дао Ганем отправится в особняк Линя и устроят там тщательный обыск для обнаружения изобличающих документов и других улик. Также неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет влетел тюремщик. Он был очень встревожен. Упав на колени перед столом судьи, он несколько раз ударил головой о пол. «Говори же!» — сердито крикнул судья. «Что случилось?» «Недостойный заслуживает смерти!» — сокрушался тюремщик. «Сегодня рано утром управляющий Линь Фаня завел разговор с одним из моих безмозглых стражей, и этот дубина возьми да и расскажи ему, что Линь Фань арестован и будет судим за убийство, а сейчас, когда я обходил тюрьму, то обнаружил, что управляющий мертв».